Глава 17. Тиан проводил много часов за рукописями. Обещание помочь обернулось, как всегда, против него. Ему пришлось просматривать записи о ходе эксперимента. Остальным тоже досталось немало работы, но самая большая мерзость попалась ему как лекарю. Сегодня он засиделся допоздна, а с такими документами и до бессонницы недалеко. По сути, он читал описание пыток и убийств ради великой цели. Айше явно думала о своем отце лучше, чем он был на самом деле. Ферина слишком поверхностно знала о событиях тех лет. Раздался условный стук, и дверь сразу открылась. Тиан, сидевший спиной к входу, даже не оборачиваясь, узнал гостью. А когда она подошла сзади и, закрыв ему глаза прохладными ладонями, тихо задала вопрос, прижавшись губами к щеке, то легко ответил. «Угадай, кто?» «Искорка». Перехватил руку и поцеловал кончики пальцев. Девушка засмеялась, и ее темно-медовые глаза засветились от радости. Тиан потянул любимую на себя и усадил на колени. Алексей немного застенчиво глянула, но не сопротивлялась и обняла его за плечи. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Еще странно, словно одновременно существую я и не я», — вздохнула Алексия. «И хочу поскорее домой». «Неинтересна другая страна и культура», — немного дразня уточнил Тиан. Его руки обнимали девичью талию. «Здесь еще хуже, чем у нас. Женщины бесправны, вынужденные браки, многоженцы, насильственные смерти детей». «Думаю, везде есть свои нюансы». «Они заколдовали меня и отправили в гарем!» Возмущенно встрепенулась Алексия и замахала руками. «Мне не нравятся такие нюансы. Хорошо, что ты вернул память». «По-другому и быть не могло. Я же увидел тебя». «А если бы меня не поставили вместо Нарине танцевать?» «Ксандр и Маркус уже были здесь. Мы бы все равно встретились, не думая о плохом». «Легко сказать. А мне теперь кошмары сниться будут». Алексия соскочила с колен и пошла в сторону распахнутой настежь двери в сад. Легкое платье по синамской моде подчеркивало ее красоту, а еще оно было непозволительно открытым для Кьяры из Ларикеля. Тиан засмотрелся на девушку, замершую в дверном проеме, ее фигуру очертил лунный свет. «Хочешь, я буду охранять твой сон?» Он поднялся и подошел к Алексии. «Звучит, как что-то запретное», — хитро улыбнулась девушка, а ее светло-карие глаза сверкнули лунным светом. Тиан осторожно коснулся ее лица, руки скользили по талии, прижимая ближе. Алексия подалась вперед, приоткрывая губы для поцелуя и обнимая его за шею. «А что будет дальше?» — прошептала Алекса. «Разберемся с Гарфером и вернемся домой». Тиан спустился с поцелуями к шее. «А там?» «Свадьба. Жиля недолго и счастливо, независимо от престола». Он заглянул в глаза любимой. «Ты же согласна?» «С тобой? Да». Новый поцелуй прервался стуком. Но разрешения зайти посетители не ждали, а просто сразу же распахнули дверь. Ксандр презирал такие условности, как уважение к личному пространству друга. За ним недовольно плелся Маркус. Алекса попыталась отскочить от жениха ради соблюдения приличий, но Тиан не отпустил, и она, покраснев, уткнулась ему в плечо. «А мы уже испугались, что Алексу опять похитили», — Маркус плюхнулся на низкий топчан. «Чуть всех не всполошили». Алексия смутилась и еще больше покраснела, прижавшись к Тиану. «Кое-что необходимо обсудить». Ксандр налил себе красный напиток из графина и присоединился к Марку. «Что нашли?» – встрепенулся Тиан. «Наш огромный белый друг, судя по легендам, один из защитников Афиров. Вообще существо – два змея, белый и черный. Но где черный, мы не знаем. И, если честно, не сильно хотим знать». Пригубив питье, Ксандр поморщился, но бокал не оставил. «А у тебя?» «Эти ненормальные создали заклинание и артефакт, чтобы заранее решать, какой будет пол ребенка, и устроили масштабный обряд для всего Синама. Зная их традиции, это еще неплохая идея. «Как понимаю, девочек они не убивали», — привел довод Маркус. «Но чтобы сотворить такое, они провели множество бесчисленных экспериментов над женщинами и детьми, так сказать. Пытались изучить процесс изнутри. Поверь, ты не хочешь знать подробности». Маркус скривился. Алекса рядом вздрогнула, и только Ксандр никак не отреагировал на информацию. Он задумчиво крутил армут в руке. «Мне не дает покоя магия Ферины», — вслух размышлял драконорожденный. «Необычная. Ты был ей подвластен, но на меня она не действовала». «Сказала, что родовая», — пожал плечами Тиан. «Может, на тебе и не проверяла?» «Проверяла. Я только позже понял, что она всем мужчинам нравилась не просто так». Алексия ревниво завозилась под его рукой. Тиан легко поцеловал ее в висок, успокаивая. Пока они переглядывались, Ксандр вскочил. «Есть мысль, но надо проверить. Пойдемте, навестим Ферину». Появление компании в закрытой части гарема еще и ночью вызвало небольшой переполох, но до Айше они добрались без особых проблем. Девушка не сильно была рада визитерам, но не противилась. На Ксандра смотрела недовольно. «Вот, видите, я ей в принципе не нравлюсь», — усмехнулся он. «Конечно, ты же дракон. Как можно держать рядом такое чудище?» — почти прошипела Айше. «Ты и правда страшный. С ней согласна половина Академии», — пожал плечами Маркус. «Ага, вот я и подумал, кто так сильно не любит драконов? Еще и гипнозом обладает. О наличии змея-защитника навело меня на мысль». Ксандр изучающе посмотрел на Айше. «Прими вторую ипостась». Она недовольно скривила красивые губы, всеобщее внимание ей не нравилось. «Это не совсем секрет, но вслух о нем не говорят». По телу девушки прошла небольшая рябь, и через щепу она изменилась. Все такие же темные волосы и глаза, только кожа бледнее, а вместо ног лежал змеиный хвост. «Змея?» — удивилась Алексия. «Ламия», — поправила Айше. «Правители Афира с древнейших времен — наги, а среди дочерей появляются ламии, но не часто. В моем поколении я единственная особь». «Миленько», — Маркус запустил руки в волосы и дернул себя за пряди. «За последние две луны мы немного ли мифических существ встретили? Големы, элементали, теперь еще и змеелюды!» «Надо разобраться с ритуалом и артефактом. И поскорее вернуться домой, подальше от всей этой мифологии». Впервые Тиан не хотел глубоко копать, видимо, даже у ученых есть предел. Вместе изучив все имеющиеся записи о ритуале, друзья решили посетить и само место действия. Башня Наргус стояла запечатанная 10 зим, поэтому там осталось все как было. Даже не разворовали и не растащили драгоценные камни, украшавшие минарет. Они сверкали под лучами солнца и привлекали внимание, но никто не хотел гневать великого и вспоминать идеи умершего Афира, кроме иноземцев. Визирь Мехет выступил против, но Айше настояла на своем и утром отправилась туда с ларикельцами. Лаборатория, где создавали артефакты, заинтересовала Маркуса и Алексию, и разбор начали с нее. От Ксандра и Тиана помощи в этом было немного, поэтому они занялись обследованием всей башни. Ничего особо примечательного не обнаружили, но в главном зале узрели знакомый барельеф, только черного цвета. «Нам надо уже беспокоиться, как считаешь?» Тиан задумчиво осмотрел змея. «Пока он не вылез из стены, красивое панно. Может, превентивно стукнем по нему молотком?» «А если его это разбудит?» — вопросом на вопрос ответил Ксандр. Дверь в зал аккуратно прикрыли, а в кованые ручки продели пару стальных копий. На всякий случай. Еще заклинания навесили и руны начертили. Вернулись ко всем, когда в лаборатории уже кипела работа. Алексия с Маркусом очень увлеченно разбирались с документами и инструментами. Айше держалась в стороне и с опаской смотрела за активными артефакторами. Видимо, даже трогать что-то в башне не хотела. Тиан залюбовался Алексией и очень удивился, получив тычок в бок. Видимо, Ксандр, не услышав ответа друга, решил обратить его внимание на себя таким образом. «Я говорю, что теперь понятны традиции Гарфера. Все эти гаремы и прочие очень по-змеиному». «Ага», — невпопад кивнул Тиан, все не отводя взгляд от белокурой красавицы, которая вносила пометки в пергамент. Она подняла глаза на всех. «По этим записям мы можем многое сделать. Я думаю, что нам надо вернуть все, как было до ритуала». «И отключить артефакт», — кивнул Маркус. «Они где-то здесь его установили». «А как он выглядит?» — задал вопрос Ксандр. «Попробуем еще раз все обойти и поискать». «Пока не знаем, но есть список ингредиентов». Алекса подала свой пергамент дракону. «Попробуйте разгадать». «Почему никто не занялся этим до нас?» Тиан подошел и теперь помогал Алексе собрать остальные документы. Их руки то и дело соприкасались, но так и было задумано королевичем, а невеста ему подыгрывала. «Не хотели гневать великого?» Тревожно озиралась Айше, девушка чувствовала себя некомфортно. «Так это исправление ужаса!» – замотал головой Маркус. «Как ваш великий мог такое допустить?» Раздался голос от дверей. «Иноземцы не смеют вмешиваться в дела Синама». Мужчина, с ног до головы, закутанный в синее, угрожающе указывал на них пальцем. «Нас попросили, мы и помогаем», — спокойно пояснил Тиан. Но незнакомец зашептал заклинание, поднялся вихрь песка, формируя голема. Ксандр вызвал щит, и удар пришелся на него. Через щепу башня содрогнулась, склянки с эликсирами зазвенели. «Землетрясение?» — Алекса испуганно заозиралась. Голем продолжал наносить удары, но его хозяин скрылся из виду. «Надо его догнать!» — крикнул Ксандр. Оттесняя песочного голема к стене, они все вместе бросились к двери и выбежали в коридор. Тиан обернулся и увидел, как монстр за их спинами распался обратно на крупицы песка. Не успел Тиан этому факту порадоваться, как голем заново пересобрался, но уже перед ними. Ему все было нипочем, он распадался от ударов и тут же появлялся вновь. Огнешары Ксандра хоть немного его тормозили, но в закрытом пространстве старинной башни огонь не лучший вариант. Все решилось неожиданно. При очередном ударе песочное чудище исчезло в пасти огромного змея. «Это было не землетрясение!» Айше схватила Маркуса за руку. «Бежим!» Теперь черный серебром змей преследовал друзей, словно загоняя в ловушку. «Его ничего не берет, максимум немного останавливает!» Поморщился Ксандр. Люди задержались за колоннами, переводя дыхание. Хуже всех приходилось Айше. Ее тащил Маркус, и только благодаря ему она не отставала в самом начале. Тиан защищал Алексу сферой, хотя последняя сама очень хорошо помогала Ксандру обороняться, как обладательница сильного огненного дара. Неожиданно Ксандр обратился к Марку. «Мы же друзья?» «Мне не нравится этот вопрос», — тревожно обернулся Маркус. «Мы друзья, и ты мне доверяешь», — настойчиво повторил дракон. «Именно сейчас? Нет, даже наоборот». Маркус хотел добавить что-то еще, но не успел, так как Ксандр толкнул его прямо в раскрытую пасть зверя. Алекса завизжала, но резко умолкла. Марк стоял перед змеем, а голем не нападал. Он даже перестал шипеть. Огромный монстр склонился и ткнулся головой в руку Марка. «Что мне делать?» громко прошептал Маркус Боркер. «Погладь свою домашнюю зверюшку», — предложил Тиан. «Можешь приказать нас не трогать в качестве эксперимента». Маркус негнущимися пальцами провел по холодной на вид коже, и змей принял ласку. «Это друзья, не враги. Не надо на нас нападать». Ксандр вышел из-за колонны, змей глянул в его сторону, но больше не атаковал. «Не хочешь объяснить?» Тиан тоже встал рядом с ними. «Как догадался?» «Портрет. Мы видели портрет в галерее с каким-то афиром, похожим на Маркуса. Посмеялись, но они родня. А потом встреча с белым братом этого чудовища. Он тогда не напал на Маркуса дважды. Да и проснулся, когда Ламия приказала схватить нас. Я думаю, после смерти всех шафиров големы считают наследником нашего Маркуса». «Меня?» «Как видишь», — криво усмехнулся Ксандр и показал на змея. «Я Ламия?» Марк в ужасе уставился на свои ноги. «Мужчины-змеи называются нагами, но вряд ли». Тиан похлопал Маркуса по плечу. «Ведь любой оборотень начинается перекидываться в подростковом возрасте. Ты бы уже знал». «Наследник появился из-за шафира-лекаря». Айше в шоке смотрела на Маркуса и огромного черного змея у его ног. «Можем считать, что эти големы и есть охранники из пророчества?» Алексия подошла к Тиану. «Тогда остается исправить содеянное и дождаться прощения великого». Тиан посмотрел на любимую девушку и переплел их пальцы. «Скоро домой».